Глава 7. Беседы с Алдерсоном. Сомс ушел от Денби и Уинтера, думая то об Алдерсоне, то о белой обезьяне. Как и предполагала Флёр, он крепко запомнил слова Обри Грина об этой картине, уцелевшем обломке жизни Джорджа Форсайта. «Съедать плоды жизни, разбрасывать кожуру и попасться на этом». Сомс пытался применить эти слова к области деловой. Страна явно проживала свой капитал. При сокращении морских перевозок и кризисе на европейском рынке Англия импортировала продовольствие, за которое не могла расплатиться. По мнению Сомса, они на этом попадутся, и даже очень скоро. Престиж Британии – очень хорошая вещь. Предмет восхищения всего мира и все прочее. Но нельзя жить без конца одним восхищением. А тут застой в морских перевозках. Разорение целого ряда концернов и толпы безработных. Веселенькая история, нечего сказать. Даже страхование должно будет пострадать от этого. Может, Алдерсон все это предвидел и заблаговременно обеспечивает себя? Если все равно в конце концов попадешься, какой смысл быть честным? Эта мысль была так цинична, что вся форсайтская натура Сомса восстала против нее. И все же она навязчиво лезла в голову. Стоит ли при всеобщем банкротстве трудиться, думать о будущем, оставаться честным? Даже консерваторы перестали называться консерваторами. Как будто это слово стало смешным, и консервировать уже нечего. Съедать плоды, разбрасывать кожуру и в конце концов попасться на этом. Этот молодой художник хорошо сказал. И картину он сделал тоже хорошо. Хотя Думетриус, как всегда, заломил несуразную цену. Куда Флёр повесит картину? Возможно, в холле, там хорошее освещение. А тех, кто у них бывает, вряд ли особенно смутит обнаженное тело. Интересно, куда девались все картины с ногой натурой? Ему как-то не попадались картины с нагим телом. Их так же трудно было найти, как пресловутого мертвого осла. Сомсу вдруг представилась вереница умирающих ослов, бредущих на край света с грузом этюдов обнаженного тела. Отгоняя от себя это несуразное видение, он поднял глаза и увидел вполне реальный собор святого Павла. Этого бедняги с цветными шарами что-то не видно. Впрочем, все равно сказать ему нечего. По странной ассоциации Сомс вспомнил о цели своего похода, об ОГС и полугодовом отчете. По его предложению они постановили просто списать эти германские дела. Чистого убытку на 230 тысяч фунтов. Дивидендов никаких не будет, и даже на следующее полугодие перейдет дебет. Но лучше вырвать гнилой зуб сразу и покончить с этим. Акционеры за 6 месяцев до общего собрания привыкнут к потере. Он сам уже привык. И они со временем тоже привыкнут. Акционеры редко злятся, если их не пугать. Долготерпеливая публика. В конторе старый клерк, как всегда, наполнял чернильницы из бутыли. «Директор здесь?» «Да, сэр». «Пожалуйста, скажите, что я пришел». Старый клерк вышел. Сомс взглянул на часы. 12. Тоненький луч света скользнул по обоям и полу. В комнате не было ничего живого, кроме синей мухи и тикающих часов. Даже свежей газеты не было. Сомс следил за мухой. Он вспомнил, как в детстве предпочитал синих мух простым за их яркую окраску. Это был урок. Яркие вещи, блестящие люди — самое опасное в жизни. Взять хоть Кайзера, этого пресловутого итальянского поэта, как его там, а их собственный фигляр. Он не удивится, если окажется, что Алдерсон — блестящий человек в личной жизни. Что же он не идет? Может быть, виной этой задержки встреча с молодым Баттерфилдом? Муха поползла по стеклу. Упала жужжа. Снова поползла. Солнечный луч крался по полу. В комнате стояли пустота и тишина, словно воплощение основного правила страхования — незыблемость и неизменность. «Что же мне вечно здесь торчать?» — подумал Сомс и подошел к окну. На этой широкой улице, выходившей к реке, солнце освещало только несколько пешеходов и тележку разносчика. Но дальше, на главной улице, грохотало и шумело уличное движение. Лондон. Чудовищный город. И весь застрахован. Что с ним будет через 30 лет? И только подумать, что будет существовать Лондон, которого он не увидит. Ему стало жаль города, жаль себя. Даже старого Грэдмена не будет. Вероятно, страховые общества позаботятся обо всем. А может быть и нет. И вдруг он увидел Элдерсона. Он был вполне элегантен, в светлом костюме, с гвоздикой в петлице. «Размышляете о будущем, мистер Форсайт?» «Нет», — ответил Сомс. Как этот человек угадал его мысли? «Я рад, что вы зашли. Я имею возможность поблагодарить вас за тот интерес, какой вы проявляете к делам общества. Это очень редко бывает. Обычно директор-распорядитель все делает один». Насмехается. Тон у него очень оживленный, даже слегка нахальный. Хорошее настроение всегда казалось Сомсу подозрительным. Обычно тут крылась какая-то причина. Если бы все директора относились к делу так же добросовестно, как вы, можно было бы спать спокойно. Я прямо скажу вам, что помощь, которую мне оказывало правление до того, как вы стали его членом, была, ну, скажем, просто ничтожной. Льстит. Наверное, ведет к чему-то. Элдерсон продолжал. Могу сказать вам то, чего не мог сказать никому другому. Я очень недоволен тем, как идут дела, мистер Форсайт. Англия скоро увидит, в каком положении она очутилась. Услышав такое неожиданное подтверждение своих собственных мыслей, Сомс вдруг ощутил реакцию. Нечего плакать, прежде чем мы расшибемся. Фунт стоит высоко, мы еще крепко сидим. Сидим в калоше. И если не принять решительных мер, мы так там и останемся. А вы знаете, что всякие решительные меры — это дезорганизация, и ощутимых результатов надо ждать годами. И как этот человек мог говорить такие вещи и при этом блестеть и сиять, как новый медяк? Это подтверждало теорию Сомса. Видимо, ему безразлично, что будет. И вдруг Сомс решил попробовать. Кстати, о годах ожидания. Я пришел сказать, что нужно, по-моему, созвать собрание пайщиков по поводу этих убытков на германских контрактах. Сомс проговорил эти слова, глядя в пол, и внезапно поднял голову. Светло-серые глаза Элдерсона встретили его взгляд, не сморгнув. «Я ждал, что вы это предложите», — сказал он. «Как же, ждал ты», — подумал Сомс, потому что ему самому это только что пришло в голову. «Конечно, соберите акционеров. Но вряд ли правление это одобрит». Сомс удержался, чтобы не сказать. «И я тоже». «И пайщики не одобрят. По долголетнему опыту я знаю, что чем меньше вы их впутываете во всякие неприятности, тем лучше для всех». «Может быть и так», — сказал Сомс упрямо, стоя на своем. «Но это один из видов порочного нежелания смотреть фактам в глаза». «Не думаю, мистер Форсайт, что вы в будущем сможете обвинить меня в том, что я не смотрел фактам в глаза». «В будущем? Черт возьми, на что же этот человек намекает?» «Во всяком случае, я предложу это на ближайшем заседании правления», — сказал он. «Конечно», — поддержал Элдерсон. «Самое лучшее всегда доводить дело до конца, не так ли?» Снова чуть заметная ирония. Как будто он что-то скрывал. Сомс машинально посмотрел на манжеты этого человека, отлично выглаженные с голубой полоской, на его пикейный жилет и пестрый галстук. Настоящий денди. Ничего, сейчас он ему закатит вторую порцию. «Кстати», — сказал он, — «Монт написал книгу. Я купил один экземпляр». Не сморгнул, только чуть больше обнажились зубы. безусловно, фальшивые. А я взял две. Милый бедный Монт. Сомс почувствовал себя побежденным. Этот тип был забронирован как краб, отлакирован как испанский стол. «Ну, мне надо идти», — объявил Сомс. Директор-распорядитель протянул ему руку. «Прощайте, мистер Форсайт, я так вам благодарен». «Что это?» Элдерсон даже пожимает ему руку. Сомс вышел смущенный. Так редко жали ему руку. Он почувствовал, что это его сбило с толку. «А может, это только заключительная сцена умелой комедии? Как знать?» Однако теперь у него было еще меньше желания созывать собрание пайщиков, чем раньше. Нет, это просто был пробный камень. И тут Сомс промахнулся. Впрочем, другой камешек насчет Баттерфилда попал в цель. Если бы Элдерсон был невиновен, он обязательно сказал бы, какая наглость это посещение. Хотя у такого типа достанет хладнокровия нарочно смолчать, чтобы подразнить человека. Нет, ничего не попишешь, как теперь говорят. У Сомса было так же мало доказательств виновности, как и раньше. И он, откровенно говоря, был этому рад. Ни к чему такой скандал не приведет, разве что очернит все общество вместе с директорами. Люди ведь так неосторожны. Они никогда не знают, где остановиться. Не разбираются в том, кто действительно виноват. Надо держаться на чеку и продолжать свое дело. Нечего тревожить осиное гнездо. Сомс шел и думал об этом, как вдруг его окликнул голос. «Приятная встреча, Форсайт! Нам по дороге!» Старый Монт спускался по лестнице из клуба шутников. «А вам куда?» — спросил Сомс. «Иду завтракать в аэроплан». «А в этот новомодный клуб?» «Он идет в гору, вы знаете, идет в гору». «Я только что видел Элдерсона. Он купил два экземпляра вашей книги». «Да что вы! Вот бедняга!» Сомс слегка улыбнулся. «Он то же самое сказал про вас». «А как вы думаете, кто ему их продал?» «Молодой Баттерфилд». «И он еще жив?» «Был жив сегодня утром». Сэр Лоренс хитро сощурился. «Знаете, что я думаю, Форсайт? Говорят, что у Элдерсона на содержании две женщины». Сомс раскрыл глаза. «Это мысль. Все объясняется тогда очень просто. Моя жена говорит, что одна из них, безусловно, лишняя. А вы что скажете?» «Я?» — сказал Сомс. «Я только знаю, что этот человек хладнокровен, как рыба. Но мне сюда. До свидания». «Нет, никакой помощи от этого баронетишки не дождаться. Решительно ничего не принимает всерьез. Две женщины у Элдерсона. В его-то годы. Ну и жизнь. И всегда находятся такие люди, которым все мало. Они идут на любой риск. Сомс не мог этого понять. Сколько ни изучай таких людей, ничего не разберешь. И все-таки такие люди существуют». Он прошел через холл в комнату, где завтракали знатоки. Взяв со стола меню, он заказал дюжину устриц. Но, вспомнив, что в названии месяца нет буквы «Р», взял вместо них жареную камбалу.